Глава 447. Новый тотем. После практически мгновенной смерти двух подчиненных глаза Джао Чуньму слабо заблестели. Но на его лице не дрогнул ни единый мускул. В этот момент Манхао бросил отрубленную голову на землю. С блеском в глазах он указал рукой куда-то перед собой, и с тела Манхао тотчас вырвался слепящий алый свет, который начал вращаться, накрыв все вокруг него в радиусе нескольких дюжин метров. В кровавом мире смерти сразу же стали видны 15 силуэтов. Не теряя ни секунды, Манхао шагнул вперед. Двумя пальцами, которые испускали кровавую волю, он нажал на лоб одному из силуэтов. Одновременно с этим раздался взрыв, когда свободной рукой он ударил оказавшегося рядом другого человека. Брызнула кровь, его жертвы успевали только вскрикнуть. Манхао походил на кроваво-красного демона. Взмахом рукава он схватил еще одну девушку. Свободной рукой хлопнул по бездонной сумке и вытащил целебную пилюлю, которую затолкал в рот убийцы. Через несколько вдохов ее тело надулось и взорвалось кровавым дождем, окропив кровью еще 4 или 5 убийц. Эти девушки с истошными воплями затряслись, а потом превратились в лужи крови на земле. «Ядовитый практик!» В один голос закричали оставшиеся в живых 4 девушки. Они были высокими, стройными и красивыми, но сейчас, став свидетелями кровавой расправы Манхао, на их лицах застыл ужас. Побледнев, они бросились бежать. Все мысли об убийстве были забыты. Сейчас они хотели только одного – убраться как можно дальше от самого страшного человека, которого они когда-либо видели в жизни. «Думаете, сможете сбежать?» – бесцветно спросил Манхао. Способности этих женщин были весьма странными. Если бы не кровавый мир смерти и демонические Ци Манхао, то им бы, скорее всего, удалось незаметно к нему приблизиться. Не успело эхо его слов стихнуть, а Манхао уже рванул вперед. Видя, что он нагоняет, на лицах 4 убийц проступило отчаяние, но оно быстро сменилось хищной злобой. Только они уже собрались его атаковать, как Манхао улыбнулся. Внезапно кровавый мир смерти начал уменьшаться. В мгновение ока он превратился в гигантскую руку, которая крепко сжала 4 девушек. С хрустом кулак сжался, мгновенно их прикончив. На несколько дюжин метров вокруг Манхао воздух опустел, больше никого не осталось. Практики подразделения Скорпиона вдалеке смотрели на него с ужасом в глазах. Воины Союза 5 племен, наоборот, были воодушевлены победой Манхао и принялись сражаться с удвоенной яростью. Джао Чуньму хохотнул и самоуверенно сказал: «Еще ничего не конч!» Но тут он резко осекся. Мгновением раньше позади Манхао возник черный силуэт. Он двигался совершенно беззвучно и выглядел при этом как призрак. Темный силуэт с невероятной скоростью приближался к Манхао. Такая скорость выглядела практически как скачок. Но когда силуэт почти достиг Манхао, из его горла вырвался душераздирающий вопль. Его правая рука, которой он намеревался пронзить Манхао шею, внезапно превратилась в кровавые лоскуты, будто по ней прошлись быстро вращающимся клинком. Манхао молниеносно схватил последнего раненого убийцу за горло. Приподняв ее немного, он резко сжал пальцы, а потом кровожадно посмотрел на Джао Чуньмо. Под его взглядом святой сын поежился. Манхао только что расправился со всеми 18 скрытыми стражами, что не могло не потрясти Джао Чуньмо. Чего он не заметил, так это ехидные ухмылки на лице Джао Юлани. Еще он пропустил, как Джао Юлань еще дальше отошла от него. 9 главных старейшин! Великий жрец! Убейте этого человека, чего бы это ни стоило!» По приказу Джао Чуньму к Манхао переместилось 10 человек. 9 из них находились на начальной ступени стадии зарождения души, 1 на средней ступени зарождения души. Одновременная атака этих людей могла сотрясти небо и всколыхнуть землю, но в этот момент из вышины послышался горький смех. «Племя, многие годы я оберегал вас, но, к сожалению, мое время истекло. Прежде чем я обращусь в пепел, позвольте мне подарить вам надежду!» Раздался настолько оглушительный рокот, что даже Манхао дрожал. Он поднял глаза к небу и увидел гибель Энта, племени ворон-разведчика, распадавшегося на части, когда этого погибли тотемы земли и воды. После его смерти несметное количество жизненной силы превратилось в ауру, которая соединилась с воинами 5 племен и начала их исцелять. К сожалению, после смерти Энта тотемные татуировки племени ворона-разведчика начали тускнеть, Их культивация тоже была готова в любую секунду рухнуть вниз на одну стадию. Но прежде чем это успело произойти, татуировка дерева на лбу Мэнхао засияла слепящим светом, а над его головой неожиданно возникло могучее иллюзорное дерево. Вблизи оно напоминало исполинское дерево, но издали выглядело как иероглиф дерева. Тотемные татуировки племени ворона-разведчика перестали тускнеть. Вместо этого они подверглись трансформации. За пару вдохов все люди в племени ворона-разведчика почувствовали, как их тотемы начали стабилизироваться, но вместо старых древесных тотемов на их коже появился принадлежащий Мэнхао тотем дерева. Даже Мэнхао не мог предвидеть, что произойдет нечто подобное. Как только появились тотемы иероглифа дерева, по его телу пробежала дрожь. Неожиданно для себя он начал чувствовать присутствие всех членов племени ворона-разведчика. Он чувствовал их воспрянувшую веру, их фанатизм. При этом в его тело нескончаемым потоком полилась жизненная сила. Под влиянием жизненной силы его аура резко рванула вверх, а тотемная татуировка с атрибутом дерева засияла ослепительным светом. Не только люди пяти племен пораженно застыли, но даже практики подразделения Скорпиона изумленно таращились в небо. Глаза Джао Юлани расширились от удивления. Джао Чуньму тупо уставился в одну точку, явно не в силах поверить своим глазам. Каждый практик Западной пустыни знал, что тотемы могли быть только у нео-демонов. Практикам, которые занимаются культивацией, никогда не породить тотемную силу. Произошедшее выходило за грань привычного им порядка вещей. Увиденное ими могло значить только одно. Мэнхао стал тотемным священным предком племени ворона-разведчика. Его тотем стал теперь тотемом племени ворона-разведчика. Взрывной рост его ауры означал, что, как и тотемный нео-демон, он мог вбирать силу веры членов племени в себя, как в священного предка. Именно благодаря этой невероятной силе такие нео-демоны могли даровать людям тотемы. Высоко в небе, в месте, где сражались тотемы, послышался вздох. Люди внизу не могли прийти в себя от шока. «Раз он стал тотемом, значит его тотем теперь священный предок целого племени! Он может поглощать нашу силу! Может ли такое быть, что он не практик, а в действительности нео-демон?» Это невероятное происшествие переполошило всех на поле брани. Совсем недавно из-за смерти Энта члены племени ворона-разведчика начали терять свою культивацию. Но сейчас этот процесс остановился, они стали немного слабее, чем раньше, но их культивация не упала на целую стадию. Отныне их с Мэнхао соединяла неописуемая связь, они посмотрели на него глазами, полными благоговейным и фанатичным огнем. «Священный предок! Мы, члены племени ворона-разведчика, приветствуем священного предка!» Люди из племени ворона-разведчика разразились радостными криками, а потом они принялись сражаться, словно заговоренные. У Мэнхао немного кружилась голова, но потом в ней воцарилась ясность. С блеском в глазах он решил воспользоваться внезапным усилением его ауры. Указав пальцем перед собой, он произнес: «Без лица!» Появилось гигантское лицо с закрытыми глазами. Его алое сияние затопило все вокруг, превратившись в атакующую мощь, которая обрушилась на девятерых практиков стадии зарождения души. Скривившись, они сразу же начали отступать. «Одно лишь слово!» Мэнхао чувствовал нарастающую внутри него неописуемую силу. Эта сила исходила не от него, при этом ее нельзя было поместить внутрь культивации и соединить с ней. Создавалось впечатление, что здесь действовало некое нерушимое правило. Эту силу он мог только использовать или одалживать. Ее источником были люди племени ворона-разведчика. Их осталось совсем немного, около нескольких сотен, но их фанатизм напитал эту силу до немыслимых высот. Взятая взаймы сила позволила ему устоять после активации второй формы божественной способности Кровавого Бессмертного, которая раньше стоила ему жизненной силы. Духовное сознание Мэнхао тоже резко возросло. Он раскинул его во все стороны, а потом сфокусировал перед собой. Гигантское лицо, которое уже начало трескаться, неожиданно восстановилось. Ранее закрытые глаза и рот резко открылись, изо рта раздался странный звук. Его услышали все без исключения люди в округе. Все они услышали одно и то же, когда Мэнхао указал рукой на землю и воздух покрылся рябью. Великий жрец подразделения Скорпиона со смесью изумления и недоверия смотрел на Мэнхао, как вдруг он почувствовал, будто его ранила некая невидимая сила. Он без раздумий отскочил назад, но не успел сделать и пару шагов, как из его рта брызнула кровь. С ужасом в глазах он хрипло выдавил. «Благовонное пламя! Он действительно может управлять силой благовонного пламени! Только тотемные неодемоны на это способны!» Великий жрец оказался не единственным, кто зашелся кровавым кашлем. 9 старейшин стадии зарождения души из подразделения Скорпиона тоже согнулись в приступе кровавого кашля. Манхао парил в вышине, его волосы и полы халат развивались на ветру, его глаза сияли диковинным светом, с каждым вдохом он чувствовал вливающуюся в него силу веры людей из племени ворона-разведчика. «Благовонное пламя! Хм!» – пробормотал Манхао. Он закрыл глаза на мгновение. Когда он их открыл, они жестоко блестели. «Пламя войны сомкнулось!» Без лица, одно лишь слово «Пламя войны сомкнулось!» Первые 3 формы божественной способности кровавого бессмертного. Благодаря силе благовонного пламени Манхао теперь мог использовать 3-ю форму «Пламя войны сомкнулось!»